Глава первая. Да, все верно. Адрес тот же. К 10? Отлично. Я подтвердила доставку подарка для Игоря. Кожаный ежедневник. Маленький сюрприз к нашей годовщине на следующей неделе. Убрала телефон и достала ключи из сумки, предвкушая тихий вечер дома. Квартира встретила меня тишиной. Игорь должен был вернуться из офиса не раньше 7 вечера, а часы показывали только начало 4-го. Я сняла пальто, аккуратно повесила его в шкаф и прошла в гостиную. Идеально убранная, стерильно чистая комната выглядела как картинка из журнала. Именно такой ее любил видеть Игорь. Ни одной лишней вещи, ни одной детали, выбивающейся из выверенного минималистского стиля. Направляясь в спальню, я резко остановилась. В абсолютной тишине квартиры вдруг прозвучало нечто невозможное. Тихий, приглушенный женский смех. Смех повторился уже громче, и к нему добавился голос Игоря. Низкий, с тем особенным бархатным тембром, с которым он когда-то говорил со мной в начале наших отношений. Я сделала глубокий вдох, пытаясь успокоить дрожь в руках, и медленно подошла к двери спальни. Дверь была приоткрыта. Тонкая полоска света падала на темный паркет коридора. Я осторожно заглянула внутрь, уже понимая, что увижу, но все еще отказываясь верить. Игорь был там. И он был не один. Рядом с ним на нашей постели лежала женщина. Ее светлые волосы разметались по подушке, а стройные ноги обвивали талию моего мужа. Я узнала ее сразу. Лена. Моя подруга со времен университета. Та, которой я доверяла свои секреты, с которой плакала после ссор с Игорем, которая обнимала меня и говорила, что все будет хорошо. И время как будто остановилось. Я смотрела на них, не в силах пошевелиться, не в силах закрыть глаза или хотя бы отвернуться. Каждая деталь этой картины выжигалась в моей памяти раскаленным железом, а внутри меня что-то оборвалось и с оглушительным грохотом рухнуло в бездонную пропасть. Не помню, издала ли я какой-то звук, или они просто почувствовали мое присутствие, как хищники чувствуют жертву, но внезапно оба повернули головы в мою сторону. Лена вскрикнула и натянула одеяло, пытаясь прикрыться. Жалкая попытка сохранить приличие после такого предательства. Игорь замер, а потом медленно, с неприкрытым раздражением, поднялся и потянулся за халатом, висевшим на спинке кресла. «Ты должна была вернуться позже», — произнес он спокойно, словно мы обсуждали изменения в расписании, а не то, что я застала его в постели с моей подругой. В его голосе не было ни капли раскаяния, только холодная досада. Эта фраза, произнесенная таким будничным тоном, окончательно выбила почву из-под моих ног. «Не прости» или «я могу объяснить», а просто констатация факта. Я не должна была ничего видеть. Как будто проблема была в моем приходе, а не в его измене. Внутри что-то окончательно надломилось, рассыпаясь острыми осколками. Лена быстро собирала разбросанную по полу одежду, избегая смотреть мне в глаза, как будто если не встретиться со мной взглядом, то можно притвориться, что ничего не произошло. Ее руки дрожали, но на лице не было ни тени раскаяния, только досада от того, что нас прервали, и, возможно, легкий страх последствий. «Света, я...» — начала она, но Игорь резко оборвал ее, как хозяин одергивает нашкодившую собаку. «Лучше уходи, мы сами разберемся». Она благодарно кивнула ему и, натянув платье, быстро проскользнула мимо меня в коридор, обдав меня тем же парфюмом, которым я восхищалась на нашей последней встрече. Я слышала, как она торопливо обувается в прихожей, как щелкает замок входной двери, и все. Ее уже нет. А я осталась наедине с человеком, которого считала своей защитой, своей опорой и своей жизнью. Человеком, который только что разбил мой мир на миллион осколков и даже не потрудился сделать вид, что ему жаль. «Ну что ты стоишь, как статуя?» — произнес муж, в его глазах не было ни капли раскаяния. Только холодная усмешка, и что-то похожее на раздражение от прерванного удовольствия. «Проходи, раз уж пришла». Я продолжала молчать, не находя слов в пустоте, образовавшейся внутри. Горло сжималось от подступающих рыданий. Внутри меня бушевал ураган эмоций. Боль, обида, гнев, унижение сплетались в тугой узел, который, казалось, невозможно распутать. Но снаружи я оставалась невозмутимой, как будто мое тело не принадлежало мне. Как будто все происходило не со мной, а с кем-то другим, и я была лишь сторонним наблюдателем этой драмы. «Так получилось», — пожал плечами Игорь, видя, что я не двигаюсь с места. Его равнодушный жест был как пощечина. «Не устраивай сцен, это больше не повторится». Эти слова, сказанные с такой небрежностью, словно он говорил о разбитой чашке, а не о предательстве и унижении, наконец вывели меня из оцепенения. Что-то сломалось внутри, освобождая место для гнева, боли и осознания того, кто передо мной на самом деле. Нелюбимый муж, а чужой человек, для которого я была всего лишь удобной деталью интерьера. Не говоря ни слова, потому что какие слова могли выразить ту бурю, что бушевала внутри, я повернулась и вышла из спальни. Руки двигались сами по себе, словно принадлежали кому-то другому. Схватили сумку, телефон, ключи. Пальцы немели и не слушались, но упрямо делали то, что должны были. «Куда ты собралась?» — донесся до меня голос Игоря, когда я уже открывала входную дверь. В нем не было беспокойства. Только раздражение, словно мое решение уйти, было нелепой выходкой капризного ребенка, недостойной внимания взрослого человека. Я не ответила. Сил говорить не было, да и слов тоже. Все слова мира казались бессмысленными и пустыми перед лицом того, что произошло. Я просто вышла, закрыв за собой дверь, и только в лифте, оставшись наедине с собой в маленькой металлической коробке, почувствовала, как по щекам текут горячие слезы, размывая тушь и, наверное, оставляя некрасивые черные дорожки. Но мне было все равно, как я выгляжу. В тот момент меня заботило только одно — уйти как можно дальше от этого человека, который только что растоптал меня.